Наверное, данный нюанс его не очень красил, но в последние несколько месяцев, аккурат после инцидента с Лорловой, он несколько злоупотреблял своими возможностями дознавателя второй канцелярии. Надо ли уточнять, что Лиза, библиотекарь, обычно занимавшаяся запросами Орды, уже устала спрашивать и уточнять, точно ли Орду требуется та или иная, сугубо специализированная и очень непростая литература. О чем задумался? О том, что, в целом, мертвецы могут говорить, честно ответил Ардан, глядя на то, как стражи и пожарные разгоняют автомобили, чтобы грузовик с лошадьми мог въехать на заполненный проспект. Скоро откроют подземные линии, дальше первого дня месяца солнце тянуть уже не смогут, проворчал Миллар, искоса поглядывающий на Арда и пытающийся понять, иронизирует его напарник или нет. Так что, думаю, ты прав. Я ведь еще даже не сказал, почему спрашиваю. Ну так, господин Мак, я ведь все еще дознаватель первого ранга, то ли с дружеской, необидной насмешкой, то ли наоборот, с обидной насмешкой, парировал Миллар. Вполне логично предположить то, что ты сейчас предполагаешь. Ардан слегка приподнял брови. Ты думаешь, господин Мак, что кто бы ни стоял за пауками, он или, скорее, они не верят в то, что у заговорщиков что-то получится? Миллар немного нервно крутил в пальцах сигарету, то и дело косясь в сторону зажигалки. А значит, вся затея строится вовсе не вокруг перемещения во времени, а вокруг масштабного теракта, такого, чтобы потрясти всю империю. И наша изначальная версия о подрыве на день открытия подземных линий трамвая, капитан скривился, глядя на то, как неторопливо и не спеша прикрепляли трапы к грузовику, чтобы спустить лошадей, о которых грезит уже все жители рабочих районов и нового города, выигрывает в номинации на самый дерьмовый день в наших карьерах. Хотя твои полгода карьерой назвать сложно, что вдвойне обидно, Арт. Лошадей наконец спустили и приступили к не менее длительному процессу. Начали выгружать местами потрескавшиеся ремни, пушистые веревки, давно требующие ремонта упряжки и начищенные до блеска, стальные крюки. Значит, времени у нас до полуночи первого дня солнца. Именно, чуть скорбно кивнул Миллар. Меньше двух недель. И самое поганое, господин Мак, что никто точно не знает, на какой именно станции император собирается устроить торжественное открытие. Почему поганое? Удивился Ардан. Если бы знали, то именно там и можно было бы ожидать удара. Все, как и учил Эргар, когда знаешь наперед, где окажется твоя добыча, то именно там ее и стереги. Нет смысла бегать по всем тропам в поисках ужина, если тебе доподлинно известно его местоположение. Именно, вздернул палец Пнев. Мы бы точно знали, что там и произойдет подрыв или еще какая-то гадость. Но полковник не даст нам даже заикнуться о том, чтобы использовать императора в качестве подсадной утки. Даже если сам император и согласится. Тем более, мы не можем быть уверены на 100%, что наша теория верна. Миллар скривился. Надвинув казенную фетровую шляпу на глаза, капитан отпустил руль и откинулся на спинку диванчика. «Делаешь успехи, господин почти дознаватель», – процедил Миллар сквозь сжатые зубы. «Проклятие, твои успокоительные чаи, которые ты мне посоветовал в начале года, скоро уже перестанут действовать. Чтоб ты понимал, я вчера сорвался на управляющего домом. Тот прибежал ко мне вечером жаловаться на то, что мои дети изрисовали мелками парадную дверь, а он не знает, где я служу», подтвердил догадку Миллар. «Мы, если заметил, не особо распространяемся о службе. У некоторых даже семьи не знают, чем занимаются супруги. Хотя особого требования к этому и нет. И что ты? Пришлось идти отмывать», снова перебил капитан. «Провозился полвечера, а потом посыльный прилетел. Говорит, что стражам поступила информация о взрыве в Брюсе. Так что я помчал к тебе. Правда, не успел застать. Зато имел прелестный разговор с Аркаром. А он, после того, как мы тебя привезли в клинику, орк укатил куда-то по своим делам. Не распространялся по каким именно, но, скорее всего, поехал к Ардаргару». Ардан немного напрягся. Он плохо понимал, какие именно отношения, кроме рабочих, связывали главаря орочьих пиджаков и его распорядителя. Но, кажется, Индгар говорил, что Аркар дружил с Ардаргаром. «Сдается мне, Арт, если Аркар не успеет выполнить требования молотков, то орочьи пиджаки сменит своего главу в самом прямом смысле данного выражения. И это, кстати, большая проблема. Из-за их внутренних перипетий, соседние банды, включая Пижона и Красную Госпожу, захотят немного расшириться и...» Миллар вздохнул и буквально распластался на сиденье. «Только войны банд нам не хватало. Вечные ангелы, кто бы ни стоял за пауками, Они знают свое дело. Интересно, сколько времени готовились ко всему этому, по всем фронтам обложили. Война банд на горизонте. Заговор вокруг императора. Бреши в стенах Черного дома. Перипетии в парламенте. Иностранные наемники и диверсанты. Не говоря уже о самих пауках. Такое впечатление, Арт, что мы с тобой разгребаем только самую-самую верхушку зловонной кучи. Ты говорил сосредоточиться на пауках. Да, потому что это самая насущная проблема. Не стал отрицать Миллар. Но это не значит, что я не чувствую, как следом за ними наш отдел ждет еще несколько ничуть не менее приятных дел. Проклятие, может дать паукам взорвать метрополию ко всем сраным демонам, глядишь, отпуск получим. Шутка, конечно, хотя в любой шутке есть только доля шутки, правильно. Они ненадолго замолчали. В это время трамваи уже постепенно потянули в сторону от перекрестка. Арди уже со счета сбился, сколько раз он вот так стоял с Миллером в заторах по всей той же причине, вышедший из строя трамвай. Насколько понимал Ардан, город вырос куда быстрее, чем за его населением сумели поспеть технологии, что, в итоге, привело к тому, что жители районов оказались практически заперты в своих границах. Да, широкие улицы и проспекты нового города позволяли свободно перемещаться, но вот в центре. Здесь нагрузка на трамвай, превысившая все нормы, рассчитанные инженерами, приводила к тому, что те регулярно выходили из строя. Видимо, поэтому подземные пути и открывали. Ведь под землей нет встречного и попутного движения, и трамваи смогут ходить свободно и беспрепятственно, что разгрузит и верхние дороги. И, таким образом, жители разных районов обретут свободу передвижения по городу. Уже понял, почему тот маг полностью скрыл свое обличие? Внезапно спросил Миллар. Ардан вспомнил, как общался с пауком. Причем не сомневался, что с главным среди заговорщиков. Потому что он либо широко известен и его лицо легко узнаваемо, либо ты знаком с ним лично, закончил за него Миллар и, шмыгнув носом, поправил шляпу. Есть идеи? Ардан задумался. Пока никаких, честно признался он. Пока, Миллар с надеждой схватился за оговорку напарника. В личном деле Ильдара Налимова есть маленькая несостыковка. Миллар встрепенулся и, подвинув шляпу обратно на макушку, выпрямился. А именно, с горящими жадностью и предвкушением глазами, спросил капитан. «Давай, господин Мак, обрадуй меня и скажи, что ты не просто так несколько суток провел в компании бумаг Налимова». Ардан снова отвернулся к окну. Он не знал, насколько существенно то, что смог обнаружить, но чувствовал, почти как говорил Петр Агланов, нюхом ищейки, что это верная ниточка. «Я нашел расхождение в налоговых отчетах его грузовой компании в навигационный период трехлетней давности», — ответил Ардан и потянулся к заднему сиденью, где лежали его посох и саквояж. Миллар привез с собой. Отстегнув защелки, Ардан вытащил свою записную книжку с прикрепленным к ней коротким карандашом и перелистнул несколько страниц. Вот, в бумагах, сданных в налоговую инспекцию, Ильдар отчитался о чистой прибыли за подотчетный месяц в 1116 иксов и 69 ксо. Миллар, услышав сумму, возмущенно пробубнил. И с такими деньгами он полез к паукам. Но Арди постучал карандашом о бумагу. Его расходы не сходятся. Смотри, он положил на депозитный банковский счет 440 иксов. А потом начинаются налоговые вычеты. Чтобы не платить налог со всей тысячи, он реинвестировал остаток прибыли в дело и провел полный отчет. Смотри, еще 76 иксов распределил на премии управляющим и своему бухгалтеру. На 450 иксов купил погрузочного оборудования. Еще на 63 икса и 19 ксо отчитался о проведенных ремонтных работах в погрузочном цеху. Дальше на 86 иксов набегает всякого разного, начиная закупкой топлива для генераторов, включая работами на его баржах. Миллар сосредоточенно слушал и под конец произнес. «Остается, если у меня от нервов еще голова работает, 1,5 икса». «Да», — снова постучал карандашом Арди. 1,5 икса, он пропустил их в отчетности. А поскольку дробных граф расходов тут прилично, то инспектор, принимавший отчет и оформлявший налоговый вычет, просто опирался на круглые суммы. 440 обложил налогом, а остальное списал. Миллар чуть дернул уголком губ, явно ожидал услышать что-то другое. «И что, господин Мак, я должен тебя поздравить, что ты решил найти себе подработку в качестве бухгалтера. Я просто несколько раз Аркару помогал», — немного надулся Ардан. «А так, тут простая арифметика и 1,5 икса — это не та сумма, которая может как-то на что-то повлиять. Но столько, 3 года назад, когда только появились, стояли плюшевые медведи. Миллар пару раз хлопнул ресницами, а затем сделал вид, что потянулся к револьверу. «Что я, господин Мак, говорил насчет твоей дурацкой привычки говорить загадками? Какое колено прострелить? Выбирай». «Извини», — выдохнул Ардан. «Я недавно покупал кине, моей сестре. Я знаю, как зовут твою сестру, Арт. Ну так вот, я покупал своей сестре плюшевого медведя. Обещал, когда уезжал, и не суть, разговорился с продавщицей. Вернее, она со мной. Болтливая, наверное. А ты идиот, наверное. Чего?» Миллар почему-то перевел взгляд в сторону посоха Ардана, затем на его лицо, затем обратно на посох и скорбно покачал головой. «Мне ужасно интересно, господин Мак, как работает твой разум. Почему ты видишь вокруг себя буквально все, даже самые скрытые, но очевидные факты касательно себя попросту игнорируешь?» «Миллар, я...» Капитан только отмахнулся и коротко произнес. «Продолжай». Ардан точно так же, как и напарник, хлопнул ресницами и, подумав, что все это мысли завтрашнего дня, действительно продолжил. «Я покупал ей небольшого мишку за 89 ксо, а раньше такие стоили порядка полутора иксов, а у Алисы я заметил разорванного плюшевого мишку. Ну и что?» – пожал плечами Миллар. «Ну, купил Ильдар ей какого-то там мишку». По мере того, как капитан говорил, речь его все замедлялась, а паузы увеличивались, а в качестве своеобразной точки капитан, все же, не сдержался и закурил. Хотя Арди и не сомневался в том, что рано или поздно так и произойдет. 3 года назад Алиса и Налимов еще не были знакомы, так что медведя он покупал не ей. Тем более, что дарить плюшевые игрушки спутницам не принято, подытожил Арди. И уж точно он не стал бы в попыхах ради этого забирать деньги из наличности, которую готовил под списание налогов. А значит, покупка была импульсивной, подхватил Миллар, делая столь глубокую затяжку, что едва ли не половину сигареты разом скурил, одномоментный. Но кому он собирался дарить плюшевого медведя? Дети друзей, праздники, какой-то добрый жест ребенку одного из работников, но опять не вписывается в то, что он так импульсивно потратил эти деньги. И если это было бы так, то он бы уж точно не хранил игрушку у себя 3 года, закивал Лардан. Они снова ненадолго замолчали. Автомобили впереди уже начали движение, и теперь затор ленивой гусеницей, рывок за рывком, рассасывался вдоль кривоводного канала. «Семья Индгара ведь живет где-то на севере, да, в Нарвесте», — кивнул Миллар. «Это портовый городок первородных на границе с Алексасией, в бухте Буревестника, кажется. Плохо помню, но это в прошлом. Когда ты принес информацию про Индгара, мы отправили туда группу, но та, спустя месяц, вернулась ни с чем. Вроде как его семья начала переезд через всю страну куда-то к Лазурному морю. Хотя, думаю, это подлог. Скорее всего, пауки их спрятали. Или не спрятали», задумчиво протянул Ардан. «Или не подлог. С чего ты взял?» «Пока не знаю», — Арди смотрел на то, как черные воды не выбьются о гранитный берег канала. «Мне нужен расширенный допуск в имперский архив гражданских дел, Миллар». Капитан едва было не поперхнулся. «Ты издеваешься? Даже у меня такого допуска нет. Это только для...» Миллар осекся и какое-то время подбирал слова. «Для тех наших коллег, которые, как я тебе сказал тогда, после твоего общения с главой, занимаются делами, в которые нам лучше не лезть. Политика и международные интриги», — кивнул Ардан. «Я помню, Миллар, но мне кажется, что именно там, в имперском архиве, мы найдем то, что поможет нам решить это уравнение и распутать клубок», — перебил капитан и, дернув ручку коробки передач, покатился по дороге. «Прошу тебя, говори, распутать клубок, достать дна, поймать журавля, да что угодно, а то это твое решить то, решить все звучит как-то странно, что ли, обезличенно». Арди только пожал плечами. Вплоть до самого Брюса они ехали в тишине, а Арди все вглядывался в темные воды. Те все били и били о безучастные своды канала, словно в вечной битве безутешного пленника и его сурового надзирателя. Через 1/4 часа автомобиль остановился около Брюса, огороженного стеной из досок от канала Маркова, примыкающего к кривоводному каналу. По ту сторону слышались зычные орочьи голоса, стук молотков, треск пил и прочие разноголосия строительных работ. Миллар повернул ключ и заглушил мотор. «Полковник дал нам свободу действий, так что допуск я получу, но...» Капитан достал еще одну сигарету. «Предупреждаю, что рано или поздно, как бы мы ни старались, но информация о том, что ты получил туда допуск и что-то там искал, всплывет наружу. Я понимаю». «Да ни хрена ты не понимаешь», — господин Мак, рявкнул Миллар и тут же замолк. «Ни хрена ты не понимаешь», — куда тише повторил он. «При всем моем к тебе зарождающемся уважении и даже каких-то приятельских чувствах, Арт, ты ни демон и ни дознаватель, и даже корочки твои все еще стажер, подающий надежды, большие надежды, но стажер. Магов-оперативников во второй канцелярии не так уж и много, но любой из них заткнет тебя за пояс, а дознавателей, даже самого мелкого ранга, хватает на всю страну. Думаешь, мне бы не прикомандировали кого-то другого?» Ардан медленно повернулся к Миллару. «Вижу, до тебя начинает доходить», — капитан выдохнул облачко дыма в окно. «Что бы ты ни делал, Арт, где бы ни оказался, куда бы ни пошел, ты уж извини, навсегда останешься правнуком Рарайгабара. И сейчас никто даже не подумает тебе припомнить данный факт, потому что на тебе черный костюм с серебряным гербом империи. А еще потому, что ты не лезешь туда, где играют большие толстосумы. Ты для них лишь какая-то рябь на фоне, не более того. Но император, что император?» — перебил Миллар. «Рассказал тебе историю про твоих предков, предоставил возможность порыться в деле Матабар, то есть ты думаешь, что до тебя там никто не рылся, что исчезновение Александра Такова просто списали на нюансы службы. Уж прости, напарник, но если ты так действительно думаешь, то лучше уходи со службы прямо сейчас, потому что иначе ты для нее не пригоден». Ардан промолчал. Если честно, то он вообще не задумывался на этот счет, просто потому, что других проблем хватало, куда более насущных. «Моя служба во второй канцелярии на данный момент имеет тот же смысл, что и ложная характеристика Йонатана». «Браво!» — Миллар несколько раз хлопнул ладонями, из-за чего просыпал пепел на сиденье, выругался и смахнул тот вниз. «Ты спрятан от этих ублюдков настолько надежно, насколько это возможно. От Давасов, от Талосов, от Абрайлорала и до всех. Ты для них, пока стоит черный дом, вне зоны досягаемости. Ты был бы таким и в Дильпасе, но в столице это не так удобно сделать, потому что ближе. Так что вот, ты одет в черное. И если честно, я изначально думал, что мне придется таскать за собой пусть и способный, но балласт. А ты вон, проявляешь себя с отличной стороны и действительно вносишь громадную лепту в расследование. Так что я начинаю подозревать, что глава все продумал куда дальше, чем видно нам. Но, проклятие, господин Мак, когда информация о том, что ты был в имперском архиве, всплывет наружу, никто не подумает, что это по службе. Потому что никто не верит в мою службу, — прошептал Ардан. И поэтому стражи в ту ночь. Приказ о твоем аресте пришел пустой, — подтвердил Миллар, — без подписи. С тобой, руками стражей, хотел кто-то познакомиться или свести счеты, потому что полагали, что ты просто ряженый шут. И полковник съездил к министру для того, чтобы всем громогласно заявить, что это не так. Отсюда и та сцена с поджогом. Ардан молчал. Он понимал, во всяком случае, теперь понимал все, о чем говорил Миллар. Непонятна была только такая бурная реакция. Хотя они ведь напарники. А значит, ты не обязан идти туда вместе со мной, Миллар, — медленно проговорил Ардан и хотел было сказать что-то еще, но капитан посмотрел на него, без злобы, без осуждения, а как-то так, как смотрит на того, кому ты еще вчера, от всей души, сделал какой-то большой подарок, не ожидая благодарности, не ради чего-то в ответ, а просто потому, что так позвала тебя твоя душа. И сегодня этот некто, получивший подарок, взял и плюнул тебе в твое распахнутое сердце. Вот так Миллар посмотрел на него. Я бы тебе врезал, господин Мак, но у нас такая разница в возрасте, что это могут воспринять, как причинение вреда детям, — произнес Миллар. В последний раз напомню тебе, Арт, что ты мой напарник. Мы вместе служим во благо империи и миллионов ее жителей. Как кто-то из нас оказался на наших местах, неважно. А в последний раз я это говорю потому, что если мне придется напомнить тебе еще раз, то я окончательно уверюсь в том, что для тебя все это пустой звук. И ты здесь не потому, что чувствуешь, что должен находиться на этом месте, а потому что, вечные ангелы, не знаю, что там в твоей голове, да и знать не хочу. Капитан перегнулся через Ардана и толкнул нараспашку дверь. Проваливай, господин Мак, — без злобы или обиды, скорее с разочарованием произнес Миллар. Заеду за тобой, когда получу расширенный допуск в архив, или когда соберемся госпожу Тантову навещать, не знаю. Медальон, слушай внимательно, Миллар, я, если сейчас что-то ляпнешь, я точно тебе врежу, — честно предупредил капитан. Лучше вон, думай, что тест скажешь, потому что она, я уверен, сдерживаться не станет». Ардан выдохнул, кивнул, забрал посох, саквояж и вышел на улицу. Милар захлопнул за ним дверь и произнес тихо, но не настолько, чтобы Ардан не смог услышать: «Какой же все-таки идиот!» И, заведя двигатель, отправился дальше по улице. А Арди стоял около канала и смотрел на черные воды. Иргар, Шали, Гута, Скасти, Кайшас, Ленас и Аттанха научили его многому, очень многому, но только не одному, тому, чему не смогли научить даже Шай и Скелли. Возможно, потому, что для них это умение само собой разумеющееся, а может потому, что не знали как. Ардан все еще не умел жить с людьми, и не умел рассчитывать на кого-то, кроме самого себя, потому что его так научили. Потому что на снежных склонах и среди лесных разливов, если ты что-то не можешь сделать сам, то ты уже мертв. Только твои лапы, только твои когти, только твои глаза, и только твой ум, только они, в решающий час, спасут тебя от голода. Так, и никак иначе. И Арди не умел. Он посмотрел на последние окна около эркера. Там горел свет. Тес, видимо, не спала уже двое суток. Он все еще не умел другое. Он не умел. Ардан зажмурился и помотал головой. Он прошел за калитку и даже поздоровался с несколькими знакомыми орками. Кивнул аркару, резво руководящему починкой витринной рам, вошел внутрь, где сейчас пахло свежей краской, пиломатериалами и алюминиевыми прутьями. Перешагнул через палеты с мешками под мусор и, кажется, миновал разобранную сцену. Видимо, Брюс, пользуясь удачным случаем, реконструировали. Как же, ведь теперь у них будет, временами, выступать артист из концертного зала Больера, слушателей станет в разы больше. Ардан поднялся по лестнице и хотел было постучать в дверь квартиры Тесс или их квартиры, но не успел. Та открылась, и на пороге показалась девушка, с темными кругами под глазами, со всклоченными волосами, со следами царапин на собственных руках, в потрепанной одежде, и она обняла его так крепко, что Арди показалось, будто бы она сейчас сломает ребра, выдержавшие побег от пауков. «Ты знал?» – не размыкая объятий спросила она спустя несколько минут молчания. Они все так и стояли в обнимку на лестничной площадке. Тесс ведь не была дурой. «Ты знал, что за нами следят, поэтому отправил меня наверх, а сам пошел на кухню». Арди мог бы воспользоваться наукой из кости, мог бы даже банально солгать, но не стал. Знал, и ему показалось, что она сейчас влепит ему пощечину, что развернется, захлопнет дверь и навсегда скроется где-то там, по ту сторону разверзнувшейся между ними пропасти. А может, эта пропасть существовала всегда. Еще в тот момент, когда, танцуя на зимней набережной, Арди почувствовал, что будет лучше, если они разойдутся каждой своей дорогой. Тогда он действительно чувствовал, а теперь понимал. Понимал почему? Потому что он не человек, и не мотобар, а она. «Пойдем домой, Арди волшебник», – прошептала она и провела ладонью по его волосам. «Ты пахнешь так, будто барахтался в канализации. Пока я тебя не отмою, ты ни к чему не притронешься, а то потом половину вещей выкидывать». «Тесс, я...» «Ничего не говори, Арди», – попросила она. «Потому что, если ты скажешь еще хоть одно слово, я сделаю какую-нибудь глупость, и потом буду жалеть о ней всю оставшуюся жизнь, а я не хочу ни о чем жалеть, так что пойдем домой». Она отстранилась и шагнула внутрь квартиры, медленно и легко поднялась ее ладонь, протянутая к нему, через порог, будто мост, перекинутый через ту самую пропасть. Пропасть, о которой Арди даже не знал, но знала Тесс. Она все это время балансировала на ее краю, не боясь и не жалуясь, вглядывалась в темный, бездонный провал, способный сожрать их обоих. Арди смотрел на ее протянутую руку, зовущую его туда, где он еще прежде не был, даже несмотря на то, сколько раз засыпал и просыпался в этой квартире. Сердце забилось быстрее, лоб и спину прошибло испарина, липкие, холодные пальцы, о которых он, казалось бы, уже давно забыл, сжали его сердце. Ноги задрожали и буквально вросли в холодный бетон. Где-то там, среди алькадских пиков, на излучине горной реки, где пенная рябь бьет о скалистый берег, стоял старый дом, слишком большой для одной семьи. Дом, его дом, который он покинул 12 лет назад и с тех пор блуждал по тропам, своим и чужим, рассчитывая только на себя и на свои силы, на те уроки, которым его научили лесные друзья. Ардан сжал посох из родного дуба, под которым когда-то прадедушка рассказывал ему истории, и этот дом все еще стоял там, ждал его возвращения. Но теперь у Арди тяжело, словно проталкиваясь сквозь горную породу. Ардан сделал шаг, затем еще один, а потом перешагнул порог. «Я дома, прошептал он, сжимая маленькую ладошку. Теперь у него был еще один дом. Рыжеволосый, с зелеными глазами, курносым носиком, пахнущий весенними цветами, распускающимися у ручья. Иордану теперь предстояло научиться с этим жить, что выглядело куда более серьезной проблемой, нежели пауки и те, кто прятался в их тени. Она повела его в ванную, а Орди чувствовал, как по телу разливается тепло, которого он не ощущал с момента, как покинул Алькадские предгорья. Что же, теперь он знал, почему в последнее время к нему возвращались его силы Матабар. Потому что дело было не в заснеженных горах, дело было в доме. Глава 105. Здравствуй, дорогой друг. Не могу сказать, что последние дни чем-то разительно отличались от уже минувших. Все так же я провожу время, в основном, с наставниками, учителями и нянями. И если с первыми двумя категориями мне еще удается мириться, то вот няни. Ваше императорское высочество-то, ваше императорское высочество Се, я понимаю, что они тоже просто выполняют свою работу, но, наверное, я просто скучаю по Татьяне. По какой-то причине матушка с отцом не забрали ее во дворец. Почему, мне неизвестно. Что до прошедших дней, то в очередной раз я побывала на балу в честь приема, если честно, я даже не помню, кого именно. Кажется, приезжал наследный принц из Скальдовина, или это было в том месяце. А, точно, это был сын Насели Алирди. Кажется, он владеет половиной торгового флота Фории. Отец с матушкой не говорят прямо, но мне уже 14, так что я понимаю, что все эти балы и приемы, заодно, помимо остальных дел, сватовство. Не подумай, дорогой друг, я осознаю, что у меня нет доброй воли в этом вопросе, и мой брак есть и будет причиной сугубо политической и, может, наверное, экономической. Порой, читая старые книги, я улыбаюсь тому, как много общего нахожу между собой и племенной коровой. Ту ведут за устцы на ярмарку, чтобы подложить под самого могучего и выгодного быка. А я, может, мне пополнить, чтобы сходство стало совсем уж очевидным? Прости мне мой неприятный юмор. Пожалуй, я все чаще прячусь за шутками. И, наверное, именно поэтому срываюсь на всех тех, кого перечислила в начале письма. Лишь занятия с Урносовым заставляют меня хоть ненадолго позабыть о той диадеме, что мне приходится надевать едва ли не каждый третий вечер, и о тех, с кем мне приходится хотя бы раз, но станцевать. Правила приличия. Недавно я закончила читать сборник сказок старого Галиса, времен до объединения княжеств под знаменами первого царя. Спасибо, что посоветовал. С ними я действительно, пусть и всего на 2 дня, но сбежала из бесконечного дворца царей прошлого. Ты знаешь, несмотря на то, что мы живем здесь уже 9-й месяц, я все еще не могу сказать с уверенностью, что без провожатого способна отыскать дорогу к собственным покоям. И еще мне все чаще кажется, что пусть здесь и проживает едва ли не 1000 придворных, но дворец словно пустой, как дырявая шляпа, оставленная на полке. Хотя, забавно, я никогда не видела дырявых шляп, и даже не понимаю, почему шляпа может лежать на полке, а не в специальной коробке где-то у гардеробного. Возможно, для тебя это прозвучит глупо, но порой я часто вглядываюсь в свет фонарей и огней придворцовой набережной и острова Святого Василия. Смотрю, затем прикрываю глаза и думаю, представляешь, в каждом свете, в каждом огоньке, которые заменяют мне по ночам звезды, есть какая-то своя история. В каждом окне живут люди. Интересно, как они живут, что тревожит их сердца, с кем себя они сравнивают, когда запутываются в клубках своих будней. Уж наверняка не с коровами, прости, пожалуй, просто летняя хандра. Не люблю летнюю метрополию. Да, все радуются цветам, теплой погоде и спокойному прибою Ласточкиного океана, а я, вот, не люблю. Мне больше по душе зима. А ты знаешь, может мне так же, как и княжна Осинка, устроить своим женихам испытание. Пусть каждый из тех, кто захочет ко мне свататься, продемонстрирует, что знает звездную магию лучше меня. Глупо, конечно, я еще сама почти ничего не знаю, хотя и смогла решить ту задачку, которую ты мне присылал, с выкапыванием ямы и складыванием земли в одну кучку. Забавная такая. Радует только, что отец обещал, что не станет вплотную заниматься вопросом моего брака, если я действительно через 3 года смогу поступить в большой, и не возобновит попытки вплоть до моего выпуска. Вдруг, дорогой друг, в 23 я уже буду слишком в возрасте для всех этих претендентов, хотя, внутренний голос подсказывает мне, что даже если я останусь 60-летней девой, все равно очередь выстроится отсюда и вплоть до Лазурного моря. Не за мной, разумеется, а за моим преданным. Впрочем, это верно и сейчас. Порой, когда смотрю на все эти огни, то думаю, а вдруг среди них есть кто-то, как у тебя, Стес. Знаешь, вдруг я тоже зайду в какой-нибудь бар, хотя сомневаюсь, что вообще когда-либо там окажусь, и встречу кого-то, с кого не сведу взгляда. Иногда я думаю об этом, а потом понимаю, что, наверное, лучше бы такого не происходило. Потому что если я действительно увижу такого человека, то, как в тех сказках, ничего хорошего из этого не выйдет. Меня все равно выдадут за того, союз с кем сочтут самым выгодным. Может, если бы не то, как сильно меня утомляют светские беседы, я бы поговорил об этом с другими дочерями и сыновьями аристократии, которые тоже сталкиваются с той же проблемой. Тем более, что среди них достаточно приятных и образованных девушек, но, думаю, все, что услышу, это что-нибудь о том, что официальный брак не запретит мне, обладая я достаточной остротой ума, иметь фаворитов. Забавно, да, все ли молодые люди в 14 лет думают о том, что у них нет права выбора в своей жизни. Спасибо тебе, дорогой друг, что позволил ненадолго освободиться от оков дворца и принять участие в твоем расследовании. Я выяснила про Тревора Мэн от дочери одного из его доверенного сотрудника, что 3 года назад, как ты и подозревал, в компании Бри и Мэн было неспокойно, но никто не знает, что именно произошло. Просто ходили слухи, что могут задержать премии руководящего состава из-за непредвиденных расходов. Большего мне, увы, узнать не удалось, но это было интересно. Я даже почувствовала, впервые с момента, как мы с тобой, назло всем этим напыщенным лицам, танцевали, что-то кроме душащей меня меланхолии. Но когда становится совсем плохо, я беру наши письма и радуюсь тому, что могу смотреть на внешний мир не только из окон дворца, но и через окна твоей жизни. Мне очень нравится Тесс, хоть я ее никогда и не видела. Вечные ангелы, как бы мне хотелось вместе с вами погулять по набережной и поесть мороженого. Или посидеть в кафе, болтая обо всем сразу и ни о чем в целом. Береги, пожалуйста, Тесс, и не беспокойся о том, что тебе рассказал твой коллега. Я всего несколько раз пересекалась с ее отцом, генерал-губернатором Шамтура, но мне он показался очень похожим на Двинпорта. Внешне суровый, строгий, волевой человек, безумно сильный и решительный, но внутри мягкий, спокойный и любящий. Если генерал-губернатор будет знать, что вы с Тесс действительно по-настоящему нашли друг друга, то не думаю, что он будет сопротивляться вашему союзу. Спасибо, что пишешь мне, дорогой друг. Спасибо, что рассказываешь о своей жизни. Спасибо, что обсуждаешь со мной звездную магию, нервных наставников, услужливых нянь, порой скучных и душных аристократов и прочие мои метания. Если бы не ты, я бы, наверное, попросила перенести мою кровать в библиотеку, потому что лишь среди книг я нахожу спасение. Пожалуй, мне уже стоило бы смириться со своей участью и тем, что единственной моей отдушиной действительно останется звездная магия, а когда я стану императрицей, то исчезнет и она. Хотела бы я родиться позже, не старшим ребенком, а хотя бы вторым. Может быть, ноша второго ребенка крови агров понравилась бы мне больше. Прости за столь меланхоличное письмо, дорогой друг. Лето уже совсем близко, и я никак не могу одолеть свою хандру. Жду твое ответное письмо. Нежно обнимаю тебя и Тесс. Твой верный друг, Анастасия Агров. Ардан прочитал письмо еще раз, а затем поднес краешек к горелке и поджег. Пламя весело и задиристо откусывало кусочек за кусочком, заставляя чернеть бумагу. В оранжевых плясках горячих лепестков исчезали чернила, оставленные рукой наследницы престола, великой княжны Анастасии. В 14 лет та излагала свои мысли грамотнее и стройнее большинства людей, с которыми Арт общался вживую, что, учитывая образование и статус Анастасии, объяснялось весьма и весьма. Арди помотал головой. Видимо, работа дознавателем, все же, оставляет свой след на поведении человека и не человека тоже. Возможно, именно поэтому, в первую очередь, Ардан зацепился за сведения, добытые великой княжной. Значит, Бри и Мэн действительно столкнулись с финансовыми проблемами 3 года назад. А что могло вызвать проблемы у самой крупной и богатой компании на всей планете? Событие, чтобы встряхнуть столь громадное дерево, должно было обладать соотносительно могучей силой, а такое уж точно не упустили бы газетчики. И все же, никто, судя по всему, ничего не знал. Увы, Арди слишком поздно выяснил от Миллара имена еще двоих магнатов, на которых нацелились пауки. Если и у тех двоих, у Лемрити и Ортерского, в тот же самый период времени, наблюдались трудности, то уравнение, наконец, начинало забираться внутрь общих скобок. И ведь какая цветастая компания, или компании, основные производители лей-оборудования в лице Тревора Мэн, оружейные фабрики и предприятия Тарика Лемрити и транспортные возможности Энса Ортерского. Ардан понятия не имел, что данную троицу три года тому назад так сильно объединила в единое целое, но, даже сама природа их занятий, буквально кричала о совместном предприятии. Причем, судя по тому, с чем Арди с Миллером имели дело в данный момент, провальном предприятии. Но почему в таком случае молчали газеты, и даже император с полковником были не в курсе, как такое вообще возможно? При этом Арди чувствовал, буквально кожей ощущал, как бывало, когда он готовился к финальному прыжку со скалы прямо в шею добычи или как когда уже соединял последние руны в чертеже, что разгадка где-то поблизости, и ее сладковатый, мягкий запах, смешанный с привкусом азарта, дурманил сознание Арда, не давая тому сосредоточиться на печати, лежавшей перед ним. А может быть, его сбивали с толку душевные метания Анастасии. У них, за минувшие 9 месяцев, нашлось много общих переживаний. Они понимали друг друга буквально с первой же буквы письма и всегда могли подобрать слова, которые поддерживали собеседника в трудный час. Но именно эту деталь жизни великой княжны Ардан не понимал. Примерно точно так же, как он не понимал, что делать с его собственной мысли завтрашнего дня, сам себя перебил Ардан и, наконец, отложил карандаш в сторону. Работа все равно никак не шла, он уже почти 2 часа не мог рассчитать простейшую нагрузку в прогрессивной рунической связи свободного динамического массива внутри второго контура бытовой печати. По задумке, та должна была перекрашивать желтые лепестки цветов в белые, но только желтые, игнорируя любые другие. Зачем такое заклинание Ардану? Потому что это забавно и красиво, а еще потому, что Арди хотел посмотреть, получится ли у него создать массив, внутри которого будут происходить какие-то более сложные вычисления, нежели стандартные обработки, завязанные на ориентировании в пространстве. И вот он сидел в эркере, окруженный окнами, искрящимися от солнечного света, и ничего не мог придумать. Откинувшись на спинку стула, Ардан запрокинул голову за плечи и посмотрел на немного обшарпанный потолок. Рядом с ним одиноко ютилась осиротевшая кровать, лишившаяся матраса и постельного белья. Арди здесь уже длительное время не ночевал, используя помещение, благо, что оплатил Аркару до конца весны, в качестве кабинета. В дверь постучали, легонько и тихо, будто стараясь ненароком не отвлечь от важного дела. «Арди», — прозвучал мягкий, теплый голос, «Борис с Еленой скоро приедут уже», и Аркар говорит, что освободился. Арди взглянул на чертеж и убрал тот в кипу к другим наработкам. «Спасибо, Тес». Он подхватил шляпу и, забрав посох с обтрепавшимся гримуаром, который тут же подвесил на цепочке за пояс, вышел на лестницу. Тес стоял рядом, в легком, голубом платье из воздушной ткани. То, как и положено приличной девушке, доходило до щиколоток, лишь немного обнажая белоснежные чулки и простенькие туфли, с едва заметными застарелыми пятнами гуталина. Девушка держала в руках маленькую сумочку, а распущенные волосы прикрывала модная нынче шляпка, стилизованная под соломенную. Ленту у тулью заменял широкий лоскут лазурного шелка, блестящий в отсветах лей-ламп. На руках, как и положено, короткие, парчевые перчатки, прикрывавшие пальцы и ладонь вплоть до запястья. Из украшений Тес сносила лишь небольшие серьги, тонкое кольцо и столь же тонкий браслет в виде связанных цепочкой птичьих перьев. «Получилось что-нибудь?» — спросила она с улыбкой и в глазах, и в голосе. Арди только вздохнул и покачал головой. «Тебе нужен отдых, Арди волшебник». Она подхватила его под руку и потащила вниз. «Пойдем». Ардан, держа посох в свободной руке, поспешил следом. Прошлой ночью, когда с очередным визитом явился Тополь, Арди совсем забыл, что он ночевал у Тес у них дома. Так что наполовину кот, наполовину вилла заявился прямо к ним на кровать. Тес проснулась, увидела не менее ошарашенного, чем она сама, прямоходящего кота в военной форме и с оловянными медалями, после чего закрыла глаза и отвернулась на другой бок. Она не задавала вопросов ни ночью, ни утром, когда они завтракали, ни когда Арди удалился с письмом, переданным ему котом, в свой кабинет. Ничего не спрашивала Тесса сейчас. Они спустились по бетонной лестнице, и Арди улыбнулся тому, что, казалось бы, совсем недавно они сталкивались здесь лицом к лицу. Он что-то неловко мямлил, а она просила дать ей пройти и желала хорошего дня. А теперь они оказались среди кипящей работы. Орки, в темных комбинезонах из крепкой, толстой ткани, гремели молотками. Рычали их пилы, звенели гвозди, шипели ножницы, распарывающие рулоны кожи и винила. Одни пересобирали сцену, другие сносили стены, расширяя зал, кто-то пыхтел на кухне, откуда доносились ничуть не менее красноречивые, в какой-то степени даже объемные звуки. И в центре балагана, будто заправский шприхшталмейстер, объявляя номера на ярмарке, басил Аркар: «Пошевеливайтесь, парни!» Гремел он зычно, выглядя при этом несколько курьезно. Очки в тонкой оправе почти терялись на массивном лице, а вместо привычного костюма без жилетки, Аркар носил тот же комбинезон и, разумеется, нательное белье. «Сегодня мы должны закончить прокладывать лейкабель, Асграукар». «Да, распорядитель», — отозвался громадный, чистокровный орк с руками толщиной в лошадиную шею. В его пальцах, больше напоминающих дубинки стражей, почти незаметно сверкала отвертка, которой тот, словно врач скальпелем, крутил саморезы в креплениях под проводку. «Доложи», — гаркнул Аркар. «Что доложить?» — не понял рабочий и заозирался по сторонам. «Куда доложить, распорядитель? Общак закрыт до открытия. Девке своей будешь рассказывать, что и где у тебя закрыто, недоросль. Как двигается проказа?» От орка с отверткой и проводкой, как от больного проказой, буквально отпрыгнули в сторону несколько его напарников. «Прогресс, Аркар», — подсказал подошедший Ардан. «Прогресс, а не проказа. Ну или процесс. А, ну да, это и хотел сказать», — буркнул полуорк. «Как процесс, Асграукар? К вечеру закончу прокладывать кабель до запасного генератора, распорядитель». «Отлично. Гракарар, где, кстати, запасной генератор?» Уже другой орк, старательно выпиливавший в новой барной стойке отсек для пивных рукоятей, внезапно замер и слегка побледнел, что сделало его коричневую кожу чуть менее коричневой. «Распорядитель, я забыл оформить заказ в генераторах Димского, у них там обед был, и я отвлекся. На, ты сейчас, Гракарар, ходишь по настолько тонкому льду, что на твоем месте я бы отвлекся только на то, чтобы вспомнить молитвы спящим духом». «Да, распорядитель». Аркар прорычал несколько ругательств на языке степных орков, перелистнул страницу в учетной книге и замер. Точно так же, как замер и Асграукар. «Асгр», медленно, почти по звукам, произнес Аркар сокращенное имя своего подчиненного. «А куда ты, к духам, тянешь эту гребаную проводку?» Шумно сглотнув, орк весом в 210 килограмм, а ростом почти 2 метра 30 сантиметров, указал стенобитным тараном, по недоразумению названным рукой, куда-то в сторону, абстрактную сторону, венчавшуюся дырой в стене, около которой курило несколько других его соплеменников. Около их ног лежали кувалды, здоровенные такие, раза в 3 больше обычных. Первородные, в виду особой физиологии, пользовались, зачастую, инструментами, сделанными специально для них, но в случае с лейкабелями и другими тонкими работами, где все звенья и элементы уже давно унифицированы, первородным приходилось подстраиваться под людей, что, учитывая количественные пропорции, вполне логично. Арди не так сильно ощущал данный нюанс жизни первородных на себе, но даже ему было сложно купить одежду, втиснуться в автомобиль, найти себе место в трамвае или хоть раз вытянуть ноги под столом в кафе. «А что у нас там?» «Еще тише и с куда большей угрозой», — спросил Аркар. «Дыра», — честно ответили курящие. «Дыра, блять, куда?» «И я вам советую настолько внимательно покумекать, подумать, табишта, над ответом, насколько это только возможно». Орки переглянулись. «Распорядитель, ты сказал пробить стену в соседнюю квартиру, чтобы расширить зал. Вот мы и пробиваем». Аркар несколько раз медленно вдохнул и выдохнул. «Там тепловой зазор, придурки», угрюмо, но явно смирившись со своим положением, произнес распорядитель рычьих пиджаков. «Дыру надо было пробивать в соседней стене». «Да вы», перебил Аркар. «Неудивительно, а спящие духи, что мы с вами сраные бандиты, а не кто-то другой. Дыру заделать, стену сломать соседнюю». «Да, распорядитель, Асгр», рявкнул Аркар. «А», обреченно откликнулся съежившийся гигант, «убери эту сучью отвертку, пока я не убрал ее куда-нибудь в тебя». «Ага», едва слышно ответил орк и начал спускаться со стремянки, больше напоминающий строительные леса вокруг концертного зала Больера. Аркар повернулся к Арде с лицом, буквально говорящим: «Видишь, с чем приходится иметь дело. Аркар, я, знаю, Матабар, потрещать нам пообщаться, Табишта, надо. Я подожду на улице», тут же отозвалась Тес. «Подышу свежим воздухом, но Борис с Еленой уже вот-вот приедут, так что у тебя не так много времени, Арди. Нам недолго», попытался сгладить ситуацию Ардан. «Ну я бы не был бы так уве», начал был Аркар, но осекся, заметив прищуренный взгляд Арда. Тес только улыбнулась и, качнув полами юбки, что привлекло внимание доброй половины работников, вышла за дверь. «Давай сядем», — выдохнул Аркар и, захлопнув книгу, бросил ту на барную стойку, вернее, на картон, которым ту обвязали, чтобы не испортить покрытие. Вместо барных стульев тут стояли наспех сколоченные табуретки, и Арди, перед тем как сесть, аккуратно провел ладонью на предмет занос. Не хотел порвать костюм так банально. Он уже смирился с тем, что за 9 месяцев, из-за работы и прочих неурядиц, хотя, в основном, из-за работы, сносил 14 пар костюмов. Но это не означало, что он собирался привыкать к подобному расточительству. Спящие духи, если посчитать 14 костюмов по ценам госпожи Окладовой, то сумма набегала далеко не скромная. Так что, пожалуй, он вряд ли когда-то найдет у себя достаточно смелости, чтобы приобрести нечто подобное, только если не начнет зарабатывать по паре сотен иксов в месяц, что, по сути, находится где-то за гранью реальности и, скорее, принадлежит владениям вымышленного и сказочного. Его зарплаты в размере 35 иксов 72 ксо и стипендии в 8 иксов 40 ксо едва-едва хватало, чтобы поддерживать их совместную жизнь с Тессой и арендовать площадки на рынке заклинаний, на что и уходила большая часть зарплаты. О покупке новых книг, накопителей и инструментов для звездной магии речи даже и не шло. А, учитывая возвращение Эркара и работы в Брюсе, то им с Тесс придется чаще закупаться продуктами, что тоже стоит денег. Ардан начал понимать Келли, когда тот говорил, что сколько бы иксов кто ни зарабатывал, а всегда мало будет. И еще он понимал, что ему нужно найти источник дополнительного заработка, но об этом Арди подумает уже после того, как они с Миллером закончат дело пауков. Перед тем, как мы начнем тереть говорить, Табишта, Аркар засунул руку в нагрудный карман, достал сигару, откусил зубами кончик и прикурил от огнива. «Спрошу у тебя, Матабар, мы будем тереть футы, говорить в качестве кого?» Ардан отвел взгляд в сторону. «Хороший вопрос. Я вчера понял, Аркар, что не очень понимаю смысл слова «дружба» и вообще «отношения людей», с которыми меня не связывают кровные узы, так что, неудивительно», — перебил Аркар попутно, пожимая плечами. «Почему, Матабар?» — ответил полуэрк так, будто все этим объяснил, но заметив непонимание на лице собеседника, решил развернуть свою мысль. «По рассказам матушки, вы всегда такими были, внутри семьи и племени, а как с другими, понятия не имели. Может потому, что вас звери растят, может, потому что вы с гор редко когда спускались, резали там друг друга, что кровь аж до степей дотекала. Замкнутый народ был есть», — с извиняющейся интонацией извинился Эркар. «Даже с нами вы взаимодействовали только потому, что мы жили, считай, по соседству, а с теми же дворфами, которые занимали часть Алькады, только не сверху, как вы, а внутри, вы, к примеру, вообще никак не пересекались». Ардан только молча таращился на Эркара. Он, за 18 лет своей жизни, даже не задумывался, что и действительно, в западной части Алькады, наиболее богатые металлами и драгоценными камнями обитали и, частично, продолжают обитать дворфы. «Вот видишь», — выдыхая облачко ароматного дыма, самодовольно улыбнулся Эркар. «Все верно говорю. Спрашивай, Матабар, что хочешь. Будем тереть до духи. Говорить, значит, ца, будем, как всегда говорим». Ардан задумался на какое-то время и задал первый, наиболее интересующий его вопрос. «Ты в порядке, орк?» Аркар поперхнулся дымом и застучал себе по груди. Отдышавшись, он какое-то время молча смотрел на Арди. Только через несколько секунд уголки его губ дрогнули, обнажив клыки в чуть более добродушной, куда как искренней, нежели обычно, улыбке. «Как ты мог заметить, Арт, суд конклава немного затянулся, уклончиво, но насколько мог честно», — прохрипел, дым все еще драл горло, — «Аркар, я ведь без побрякушки, без свидетеля, значит, ца, заявился туда, так что было много пробирок, процедур, ну да процедур, значит, ца», — кивнул Аркар без особой ретивости. В итоге мне удалось, так скажем, обойти все мили и удачно все обставить, то бишь та. А про нашего с тобой старого, Аркар специально сделал ударение на данном слове, а перед внутренним взором Арда пролетела сцена, в которой Гергарр с простреленной грудью упал на пол. Знакомого Индгар дел натворил, конечно, кто бы мог подумать, что он еще и хранителя врат Конклава завалит, порешает, прибьет, то бишь та. Аркар сверкнул глазами, опасно и остро, как лезвие наточенного ножа. Ты знаешь что-то про его семью, про Индгарта? Аркар пожал плечами. Жили где-то на границе с Алекзасией. Потом, кажется, поплыли к Лазурному морю. Поплыли, переспросил Ардан. Они отправились на запад не по суше, а морем. Аркар несколько раз затянулся и помолчал пару секунд. Ну, может, и суши, не знаю, Матабар. Я с этой крысой мало общался. Не нравился он мне никогда. И не зря, кстати, не нравился, как он, кстати, выглядел. Паршиво, но не настолько, чтобы. Ардан промолчал, но Аркар и без лишних слов все понял и в очередной раз выругался. Жаль, что не добили тогда, что еще узнать хотел. Ардан достал блокнот, в котором вел записи по делу пауков. Аркар как-то печально мазнул взглядом по записям и одежде собеседника. Как он в банду попал? Индгарта? Арди кивнул. Дай-ка вспомнить. Аркар отвел взгляд в сторону, погружаясь в воспоминания. Кажется, его привел Маргар пару лет назад, поручился за него. Потом Индгар около полугода шестерил, выполнял мелкие поручения, значит, ца, пока себя не проявил. А как? Они с Маргаром поехали по одному заданию. Мы тогда немного, как раз таки, спорили с пижоном. Задание выполнили. Индгар впрок процессе едва в лохмотья не превратился. Живого места на нем не осталось. Оттого много уважения собрал. А Маргар? А Маргар? Аркар осекся ненадолго. Погиб. Значит, 2 года назад. 2,5, поправил полуорк. 2,5 года назад в банду попал Индгар, которого привел Маргар, погибший на том же задании, на котором выслужился Индгар. Аркар выругался. Слушай, Арт, сейчас, когда всем известно, что Индгар с гнильцой, твои слова действительно звучат подозрительно. Тогда все выглядело вполне по-гробовому, по-рядовому, поправил Арди. Аркар только отмахнулся, а Ардан перешел к следующему нюансу. Ваши дела с молотками и Ардрагаром. Ты правильно сказал, Арт, тут же, железной интонацией, перебил его полуэрк. Это наши дела. Уж извиняй, но тебя и твоих, они не касаются. А если между бандами начнутся драки за территорию, мы всегда деремся за территорию, парировал Аркар. То, о чем спрашиваешь ты, называется войной. И воевать никто, включая Ардрагара, не хочет. Но нам всем... При этом, нельзя потерять лицо, так что времени у меня, чтобы закрыть вопрос, осталось 1,5 недели. Если я не найду Индгара до истечения срока, то вот тогда, капрал, вопрос станет не только нашим, но и вашим. В это мгновение Аркар напомнил Арди недавний разговор с пижоном и спящие духи. Ардан начинал понимать, что сложно было не только с людьми, но и в целом, с кем-то, кроме зверей. На тропах охоты все куда понятнее и прозрачней. Может, матушка Аркара все верно рассказывала, может, Арди сложно общаться с кем-то, кроме семьи, из-за того, что его растили звери. Значит, он нужен нам обоим, протянул Ардан. А значит, Матабар, когда ты отправишься на охоту, кинь клич, мы разделим тропы. Аркар обнажил клыки в плотоядном, диком оскале, и самого Индгара разделим, по прошлому уговору, тебе голова, а мне все остальное. Договаривались на ноги. Устрой ты ноги, отмахнулся сигарой полуорк. Ардан посмотрел на собеседника. Что-то было не так, Ардаргар. Что Ардаргар? Переспросил Аркар. Вы с ним дружны, но, Аркар, он бы так просто тебя не отпустил. За 9 месяцев, я его видел всего несколько раз, а слышал о нем и того меньше. А рычьими пиджаками, де-факто, заправляешь ты и, Матабар, тебе не стоит лезть туда, где тебе не рады. Без лишней грубости, но твердо перебил его Аркар. Мы с тобой поговорили? Поговорили. Рад ли я, что ты цел? Рад. Рад ли я тебе в этом доме? Всегда. Но я ношу костюм без жилетки, а ты носишь черное. Ардан вздохнул и кивнул. Это он мог понять. Иргар научил, что как бы ни были дружны охотники из разных племен в сытые времена, но когда наступает голод, то каждый заботится о своем племени и о своей стае. Даже Шали и Иргар, несмотря на их дружбу, если бы пришлось драться за добычу в час голода, никто из них не сомневался бы в том, обнажить клыки и когти или нет. Они бы бились так, как и положено биться охотникам на тропах. А, кстати, Аркар перегнулся через стойку, порылся рукой в еще не прикрытых дверцами кабинетах и вытащил на свет две овальные коробки. Легко узнаваемые, овальные коробки. Держи. Моя благодарность за район первородных. Но ты уже поблагодарил. Арди кивнул головой в сторону нетронутой ремонтом подсобки. То была общая, а это... Полуорк кивнул на коробку. Моя личная. Да и выглядишь ты в своей рекламе костюме, табишта, и этой ковбойской шляпе как-то уж совсем нелепо. Спасибо, искренне поблагодарил Ардан и осторожно развязал тесемки. Как он и предполагал, в коробках обнаружились шляпы модного, короткополого фасона. Первая, рассчитанная на прохладную погоду, темно-синяя, почти черная, фетровая шляпа с темной, шелковой лентой у тульи, а другая, той же расцветки и фасона, только из легких, тонких материалов. На лето Ардан аккуратно, бережно снял старенькую, ковбойскую шляпу, которую носил с того самого момента, как начал работать на ферме Полских. Положив старушку на стойку, он надел обновку. Тулья пришлась в пору, а обод не жал, но при этом и не сваливался. И все же ощущение чего-то нового и незнакомого слегка щекотало затылок Арди, как если бы его коснулись руки незнакомого человека, или если бы он вышел из поезда в новом, чужом городе. Городе, к которому ему еще только предстоит привыкнуть. «Ну, Франт», — хмыкнул Аркар. На улице раздался знакомый, слегка визжащий свист клаксона. «Я о них позабочусь», — полуорк кивнул на ковбойскую и фетровую шляпы. «Спасибо», — повторил Ардан и, опираясь на посох, поднялся с табуретки и направился в сторону выхода. «Эй, Мотобар», — у самых дверей окликнул его Аркар. Арди обернулся. «Хорошо, что поговорили, и хорошо, что ты цел». «Да, орк, хорошо, что цел и ты». Они кивнули друг другу, и Ардан вышел на улицу. Тесс, уже мило болтавшая с Еленой, отвлеклась и посмотрела на Арди. Мазнула взглядом по новой шляпе и улыбнулась одними глазами. «Тебе идет», — произнесла она беззвучно. «Я бы хотел сказать, что с каждым днем ты выглядишь все лучше, дружище, но не хочу тебя обманывать». В привычной, залихватски оптимистичной манере, прокричал Борис. Он был одет в цветастый костюм, красный, вельветовый пиджак, такие же брюки, розовая сорочка, коричневая жилетка, настолько новые, что аж скрипящие кожаные перчатки и автомобиль. Нет, Борис не был в него одет, но учитывая расцветку лакированных дверных накладок, крикливо-блестящего хрома, белоснежных ободков на шинах и сложенного гармошкой на багажник откидного верха дорогущего автомобиля, можно сказать, что механизм служил чем-то вроде неотъемлемой частью гардероба. Елена, на фоне своего мужа, выглядела куда как скромнее. Летнее платье с узорами в виде ромашек, аккуратная соломенная шляпка и миниатюрная сумочка. Посохи семейной пары лежали в специальных отсеках. Увы, таких имелось всего два, по одному с каждой из сторон. Так что посох Арди пришлось положить, как и всегда, наискосок. Когда все уселись, Борис с Еленой впереди, Арди с Тес сзади, то Борис дернул ручку коробки передач, и автомобиль буквально сорвался с места в карьер, вжимая пассажиров в спинки диванчиков. Глава 106. Дорога велась серпантином вдоль холма, на котором находился район старого парка. Борис, что-то шутя, искря веселой улыбкой, вел автомобиль, минуя поворот за поворотом. Елена и Тесса чем-то болтали, то и дело звеня девичьим смехом, в который так задорно вплетался мягкий баритон Бориса. А Арди смотрел вперед и вниз. Очередной поворот, очередной шелест зеленых деревьев, ветвями нависших над дорогой, и вот впереди раскинулась сверкающая простынь бриллиантов. Те блестели, играясь солнечными лучами. Хватали их невидимыми ладонями и перебрасывались между друг другом, стремясь, в своих наглых и таких нелепых попытках, выдать себя за блики ласточкиного океана, тянущийся вширь, от одного скалистого берега до другого, лоскут синей глади безмятежно бил волнами песчаную полосу бухты ветров. Там корабли, тяжелые и неповоротливые, железные громады с высокими трубами, чадящими дымом и копотью, выглядели лишь небольшими точками посреди водной глади, и только ласточки и чайки парили среди них, хватая крыльями невидимые потоки ветра. Интересно, откуда прибыли все эти грузы? Кто поднимал тяжеленные контейнеры и бочки на барже? Что лежало внутри коробок и ящиков? Какие истории те могли рассказать о том, что находилось там, по другую сторону радужных бликов, скользящих по спокойному океану? А люди? Что сподвигло их пересечь бескрайнюю гладь и прибыть сюда, на чужие берега, в другую страну, где носили незнакомые наряды, говорили на чужом языке, а среди людей жили первородные. Ардан вытянул руку и расправил пальцы, ощущая кожей потоки воздуха. Интересно, птицы чувствовали себя так же? Молодой охотник лежал на самом краю лестниц. Он лениво размахивал лапами и наблюдал за тем, как облака тянулись куда-то вдаль. Среди них Кайшас, расправив 4 громадных крыла, парил свободно и легко, то ныряя, то выныривая из белоснежных, почти неподвижных громад. Интересно, так же выглядит большая вода, про которую рассказывают ласточки, когда возвращаются к лету. Лето оно заканчивалось, а вместе с ним начинался последний срок его учебы у Аттенха. Волчица, как и всегда, была рядом. Порой, Арди даже казалось, что мудрый друг всегда рядом с ним. Неважно, учится ли он ходить по снежным тропам или спускается в лесные разливы, где веселится со Скасти, Гутой и Шали. Аттенха, будто, стояла поодаль, наблюдая за ним из густой листвы или из-за соседнего скалистого обрыва. «Я помню, что ты говорила не завидовать птицам, волчица», — вздохнул Арди. Аттенха отряхнулась от снега. Волчица, легко и бесшумно, качая густым, длинным, пылающим белоснежным светом мехом, двигалась к нему, и с каждым шагом, с каждым движением, менялись ее очертания, пока рядом не оказался некто, кто выглядел, одновременно, как сам Арди и как, в то же время, волк. «А когда я так смогу?» — спросил молодой охотник. Аттенха посмотрела на него так, как всегда смотрела, как смотрят птицы, когда небо опускается ниже и начинают дуть холодные ветра, как смотрят звери, когда земля становится тверже, а дожди реже и холоднее. Так смотрели те, кто готовился проститься с чем-то, что стало ему привычным и родным, заранее осознавая неизбежность приближающегося часа расставания. «Когда сможешь научиться слышать их тропы», — ответила Аттенха. Она села рядом и положила ладонь на голову Арди, мягкую, пушистую и такую теплую. Молодой охотник совсем не боялся ее когтей и того посоха, что всегда сопровождал волчицу в пути. Белоснежный, выточенный из дерева, растущего на снежных лугах града на холме. Молодой охотник читал про него в свитках волчицы, написанных на наречии эльфов северных лесов. Ему пришлось постараться, чтобы перевести то на диалект степных орков, который он знал куда лучше. Правда, молодой охотник предпочел бы, чтобы все книги и свитки в доме волчицы были написаны на языке фаи. Одна страница языка жителей града на холме могла содержать в себе столько, сколько не хранили целые толстенные книги, написанные другими языками, просто потому, что фаи общались смыслами и образами. Арди не понимал, что конкретно это означало, но волчица так его научила. «Это как и с именами, да?» — спросил молодой охотник, продолжая качать лап ногой в воздухе. «Почти», — улыбнулась волчица, обнажая клыки, крепкие и сильные, но такие забавные. «Когда ты слушаешь имена, маленький друг, то ты слушаешь то, что всегда тебе принадлежало». «Принадлежало мне», — удивился маленький охотник. «Но почему я тогда не то, что не могу их произнести, но даже, порой, услышать? Вот, к примеру, у меня есть лап», — Арди помотал головой, — «руки. Они всегда мне принадлежали и я всегда могу ими воспользоваться, когда только захочу, а именами — нет». Волчица улыбнулась чуть шире и ткнулась своим мокрым, шершавым носом ему в щеку. Арди насупился. Он не любил, когда Аттенха так делала. Нет, ему не было неприятно, скорее даже напротив, просто, когда волчица прикасалась к нему носом, или когда щекотала коготками, или когда они играли в догонялки, пытаясь друг друга укусить, или когда болтали, глядя на то, как ветер танцевал с листьями и травами, то молодому охотнику казалось, что он что-то забыл.